После волны. День 153. Позавтракали как-то тоже без особого аппетита. Я предложил немного заправить микроавтобус и попробовать завести. Получилось. Движок схватил на последнем вздохе аккумулятор. Ну, давай еще 30 литров заправим, пусть потарахтит. Аккумулятор зарядится, да поедем. Но велики с собой все равно возьмем, мало ли что, предложил Алексей. Хорошо, согласился я. Проинструктировали Федора и оставили его на охране и обороне мандарины, а сами отправились по федералке в противоположную от моря сторону на микроавтобусе. Открутили, выбросили из салона все сиденья, закатили две пустые бочки, прихватили с собой еще немного инструмента, кроме того, что обнаружили в машине. Проехав 10 км, обнаружили на бочине Кенворд с контейнером на 20 тонн. Полезли смотреть. «Противно как-то», — сказал, поморщившись, Леха. «Ты имеешь в виду мародерство?» «Угу», — кивнул он. «Ну да, есть немного, но нужно принимать во внимание сложившиеся обстоятельства в условиях современных реалий». «Да понимаю я все умом, а сердцем один хрен противно. Леха, давай ты мне потом на Сахарном расскажешь, какой я негодяй и мародер, а сейчас пошли фуру осматривать». «Пошли», — вздохнул Алексей, вышел из машины и, сняв автомат с предохранителя, сказал: «Ты начинай, я осмотрюсь». Контейнер был открыт, и на земле валялись разорванные коробки и куча бытовой техники. Вспомнив про контейнер со спортинвентарем, я заглянул на внутреннюю сторону двери. «Да, есть документы. Что мы имеем?» «Понятно, домотехника». «Что тут?» «Ага, есть чем поживиться». «Ну, это на обратном пути». Также мое внимание привлекли два хромированных топливных бака, не менее чем на 300 литров каждый. «Тоже потом открутим». «Залез в салон?» «Ага, радиостанция». «Ну и в домике дальнобойщика есть что взять, кроме двух спальных мешков». «Поехали, Леш, на обратном пути раздербаним. Сейчас не будем терять время». «И что там?» «Да дофига всего. Однозначно на катамаране надо сюда возвращаться. Там, кроме микроволновок, телевизоров, кухонных комбайнов, только батареек с тонну, фонарики, походные рации, куча посуды и бытовой химии». «Ладно, поехали», — согласился он. По трассе мы проехали еще 20 км. По дороге попался еще несколько автомобилей. Я притормаживал у каждого, осматривался, выходя из машины, и ехали дальше. Проехав еще 10 км, уперлись в сгоревший рейсовый автобус, который стоял, перегородив трассу. «А вот это интересно», — сказал Алексей, сняв оружие из предохранителя. Я остановил машину, достал с кобуры ТТ, дослал патрон и положил пистолет справа под бедро. «Я схожу», — сказал Леха и вышел из машины. Осмотрелись, тихо. По обочине сгоревший остов можно было объехать, и я вывернул руль и потихоньку объехал препятствие. Алексей залез в кабину, и мы поехали дальше. За поворотом мы увидели ту самую АЗС «Роснефть», которая была отмечена на атласе дорог. «Да уж», — протянул Алексей, — «это называется «сам не ам и другим не дам». Пепелище. Ну что, посмотрим? Думаешь, там есть что посмотреть? Ну давай посмотрим». АЗС была вся сгоревшая. На территории было несколько выгоревших остовов машин. Под ногой что-то скрипнуло об асфальт. «Смотри, Лех, тут стреляли». «Вижу. Здесь тоже валяется», — ответил он и подобрал автоматную гильзу. «Ладно, давай обратно поехали. Не вижу смысла вдвоем соваться дальше в эти непонятки». «Согласен, поехали». Развернувшись, мы поехали обратно. Доехав до первой машины, мы вышли. Леха стоял в охранении, я снял аккумулятор, вытряхнул все из багажника, разжившись компрессором, аптечкой и набором инструментов. Даже повыкручивал свечи зажигания, снял фары, разбил габариты и выкрутил лампочки. Бак у легковушки был сухой. Загрузил все в хайс, и мы поехали к следующей машине, стоящей в паре километров. Все манипуляции повторились. Аккумулятор, багажник, проверил бак. Опять пусто. И так несколько машин. Наконец доехали до фуры. Алексей снова встал в охранении, а я принялся вываливать все из контейнера на землю. Все, что не нужно было в этом мире, уже. Слукавил. 4 ноутбука Samsung отложил. Перетаскал несколько неподъемных коробок с батарейками и упаковками с радиостанциями в хайс. Все, машина полная. Поехали разгружаться. Приехали к мандарину, сложили у сходни трофеи, потом закатили на мандарин бочки и закрепили. Федор, перетаскивай все сначала в машины, потом в каюту. Покомпактнее все укладывай. А мы еще пару рейсов сделаем, сказал я, похлопывая заднюю дверь опустевшего салона. Как тут, спокойно? Да тишина. Может, когда я перетаскаю к обеду, чего соображу? Давай. Сделали к Кенворту еще рейс, и я сразу принялся откручивать баки, предварительно откусив с запасом шланги и трубки бокорезами. Иваныч мне этого не простит. Потом радиостанции, салон, антенну с крыши, два аккумулятора, фары, лампочки, и затем опять принялся за содержимое контейнера. Так, опять салон микроавтобуса под потолок. Вернулись к Федору. Я поинтересовался у него. Как там? Есть еще куда складывать? Ну, смотря сколько еще привезете. Да привезти еще много чего можно. Это поместится, показал я на вновь образовавшуюся кучу сходней. Ну, задумался Федор. И это еще, наверное, половина этого, если эти баки на палубе закрепить. Давай крепить тогда. Сделали еще рейс, загрузились, пообедали и... Отойти от берега оказалось проблемой. Нос бота хорошо сел на грунт. Установив распор между бампером Хайса и носом мандарина не толстый березовый ствол, спихнули бот в воду. Вышли, в общем, из положения. А Иваныч бы об этом сразу подумал, сказал я, выруливая на обратный курс. Ну, вот такие мы сапоги, что же поделать, пожал плечами Алексей. Обратно шли почти без остановок и ночевок, поделив вахты на мостике по-военному. То есть вахтенный, бодрствуя смены и отдыхающая смена. Только время вахты увеличилось с 2 до 4 часов.